Обычно я стараюсь читать короткий текст, чтобы легче было запомнить. Но сейчас я не могу по-другому. Прочитаю продолжительный отрезок, записанный Евангелие от Луки, текст 24 глава. Здесь описываются разбитые надежды и о том, как Иисус Христос исцеляет сердце, как возвращает эту надежду. Буду читать 24 глава Евангелия от Луки с 13 стиха. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними». Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он же сказал им, «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И от чего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тень, уже третий день ныне, как это произошло». Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тело его, и, придя, сказали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив, и пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу, войти в славу свою? Иначе вот Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее, но они удерживали его, говоря, «Останься с нами». Потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им, тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. Братья и сестры, два человека идут из Иерусалима в Эммаус. Догоняет третий и спрашивает, «О чем вы рассуждаете?» Вы знаете, вот мы иногда догоняем друг друга или встречаем друг друга. «Ну как дела?» спрашиваем. «Да нормально». Обычный вопрос и обычный ответ. Но здесь необычное что? Первый вопрос, «О чем вы рассуждаете?» И второй вопрос, «Почему вы печальны?» И вот второй вопрос. Они поняли, что человек не просто ради приличия, здрасте, он увидел печаль на их лице. Ему не все равно. Нам очень важно, когда у нас бывают большие переживания, и кто-то об этом заметил. Кто-то узнал, пришел принять участие в моем переживании. Как это приятно. И вот Христос, которого они еще не узнали на тот момент, «Почему вы печальны?» спрашивает. Они в удивлении. Неужели можно о чем-то рассуждать, о другом, кроме как о том, что произошло в эти дни? А он, как будто ничего не зная, спрашивает, «О чем? Расскажите!» И вот он дает возможность им излить сердце свое. Иногда человеку нужно просто послушать о его переживаниях, о его боли. Просто послушать. Он идет и слушает. И вот, друзья, здесь, знаете, ну, действительно разбитые надежды. И глаза от горя ничего не видят. Хотя есть что видеть, есть на что обратить внимание. Женщины были рано у гроба, говорят. Видели ангелов, которые сказали, что Христос воскрес. И наши некоторые побежали, посмотреть. И нашли так, как сказали женщины. Все совпадает, но его не видели. Вы знаете, друзья, вот так устроены мы. Вот так, люди, мы устроены. А ты видел? Не видел. А, что тебя слушать? Но я точно знаю. А ты видел? Видел. О, тебя послушаю. Женщины пришли, рассказали. Мужчины прибежали, рассказали. Но не видели. Говорят, что воскрес. Но что пользы? Я не видел. И вот когда Христос выслушал их, все их догмы выслушал, и уже доказал, вернее, уже весть была о том, что Он воскрес, не воспринимают, потому что глазами не видели. И Он им сказал: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать!» Он так их укорил немножечко, но они не обиделись. Я так думаю, не обиделись. Хотя: «О несмысленные и медлительные сердцем!» Иначе от Моисея и всех пророков объяснять им, что так должно было быть, что надлежало Христу пострадать, много претерпеть, воскреснуть в третий день. Так написано в Писании. Вы знаете, братья и сестры, я так вот тоже понимаю, это место Писания – доказательство, что самые разбитые надежды может исцелить только Писание. Когда разбита платформа веры под ногами, восстановить ее может только Писание, только вера. Сколько раз мне приходилось беседовать с человеком, и я вот ему говорю: вот написано вот так, открывай Библию, читаю. Он мне: свое, свое. А я ему говорю: а написано вот так. Что ты мне написано и написано? Ты что-нибудь от себя скажи. Думаю, если бы я что-нибудь от себя сказал, бедный бы ты был. Что я от себя скажу? Но у меня в руках Писание. И Иисус Христос употребил в данном случае, чтобы окрылилась вера у этих людей, ничто иное, только Писание. И начал от Моисея и всех пророков изъяснять им Писание. И вы знаете, друзья, удивительно, как потом сказали эти люди: не горело ли сердце наше? У них загорелось сердце. Хоть он им их сказал: эх, вы несмысленные, но они с таким удовольствием его слушают, с такой радостью. Но вот как иссохшая земля впитывает воду, так их израненная, потерянная надежда душа слушает Писание. Подошли к селению, в которое шли эти два человека, и Христос делает вид, что хочет идти дальше. И вот тут они запереживали, забеспокоились. «Останься с нами, потому что надо найти причину, надо его оставить, нельзя его упустить. Он исцеляет душу нашу, он нам надежду дает, потому что день склонился к вечеру». Мы посещали с группой несколько раз в городе Ставрополе церкви в округе там с благовестием, с евангелизацией. Я помню, в самом городе, в Ставрополе, сидим мы. Сейчас вот люди подходят в молитвенный дом, начнется служение. Заходят две женщины, такие представительные. Вот. А мне пресвитер рассказывает, говорит: ты знаешь, вот одна женщина, мама нашей сестры, в молодежи одна сестричка. Когда, говорит, мы ее хотели крестить, уже в воду пошла эта сестричка, вдруг подъезжает автомобиль, выбегает вот эта женщина, забегает в воду, хватает свою дочь и в машину ее, и не дала покрестить. Ее покрестили чуть позже. Но теперь вот эта мамочка со своей сестрой решили прийти посмотреть, куда же ходит их дочь. И вот они заходят, садятся. Ну, а потом началось собрание. Уже заведомо зная все, я, конечно, тоже переживал, вот, и молился, чтобы Господь Духом Святым помог открыть всю красоту Христа, почему дочь ходит именно сюда. Стихотворения звучали, пение, проповедь. А потом в конце собрания был призыв к покаянию. Кто хочет покаяться, кто хочет сердце свое дать Иисусу, вы можете пройти сюда. И пошли люди на покаяние. Я смотрю, встает одна из этих женщин, сестра мамочки этой, проходит вперед, вот так руки протянула и говорит: помогите мне уверовать в Иисуса Христа, это же так прекрасно. Да, это было прекрасно. Я думаю, как вот эти ученики, они испугались. И эта женщина запереживала, она пришла сюда, и когда она побыла в присутствии Божьем, она увидела, куда ходит вот эта родственница ее. Она увидела, как хорошо здесь, и она перепугалась. Заканчивается собрание, и сейчас она пойдет домой. Уйти такой, как пришла, она не хочет. Она еще не все понимает, что нужно сделать, но она, как эти ученики: останься с нами. Не хочу, чтобы ты уходил. Это же так прекрасно, быть с тобою. Вы знаете, так точно они указали на причину. Так точно. Останься с нами, потому что день склонился к вечеру. Вы знаете, друзья, не так важно и не так страшно, что календарный день склонился к вечеру. Каждый день мы наблюдаем вечер, и нас это не ужасает. Но знаете, что страшно? В душе то, в душе день склонился к вечеру. И можно вот как мы сейчас в обеденное время сидим в доме молитвы, а на сердце давно-давно сумерки. Хотя еще солнце в зените стоит, а на сердце сумерки. И на это бывают причины. Вот как у этих людей. Они потеряли всякую надежду, разбитая жизнь. Все те идеалы, которые были в их сердце, теперь все потеряно, как они говорят. А мы-то думали, а мы-то надеялись. А вместе с тем уже третий день лежит во гробе. Похоронили все свои надежды. Знаете, друзья, бывает такое, когда у людей разочарование сильное, потерянные надежды, и все, как будто бы жизнь остановилась. Ну, можно вспомнить первые странички Библии такого человека по имени Иаков, к которому пришли сыновья, принесли разорванную, окровавленную одежду и сказали: папа, посмотри, это не сына ли твоего одежда, Иосифа? Иаков посмотрел и сказал: верно, зверь растерзал моего ребенка в поле. И плакал. Он не знал, что сыновья его обманывают, что они продали Иосифа. Он не знал. Они принесли окровавленную одежду его и сказали: папа, посмотри. И написано: плакал Иаков и не мог утешиться. Все. Я не знаю, какое время суток было тогда, утро, обед или вечер, но в душе у него наступили сумерки однозначно. И он плакал долго. Написано, сыновья приходили утешать его, но не могли утешить. Он плакал год, два, пять, десять, пятнадцать, двадцать лет. И через 25 лет приходят однажды сыновья и говорят: папа, Иосиф, сын твой, жив. И написано, и ожил дух Иакова. А четверть века не жил, просто существовал. В душе были сумерки. День склонился к вечеру. Братья и сестры, да, бывает горе, потери, смерть близких, родных и большая беда. Но я хочу еще обратить внимание, почему часто у людей день склоняется к вечеру, и даже в молодые годы жизнь склоняется к закату. Это царство сатаны над человеком. Это грех, который разделил человека с Богом, лишил его радости, лишил его общения с Богом. Душа, сотворенная Богом, христианка, она ищет общение с Творцом, с Отцом своим. А сатана со своей кухни сколько угодно продукции дает: давай, ешь, занимайся, веселись, отвлечь, лишь бы отвлечь от Отца. И сколько не отвлекается человек, а в душе сумерки. На прошлой неделе я вернулся из поездки в Абхазии был. С евангелизацией была наша поездка. Много было интересных встреч, общений, проповедей на улицах города и поселков. Вот один момент расскажу. Поехали мы в горы, и вот там есть такой поселочек один. Было примерно часов 10 утра. Мы надеялись, что есть вот в поселках рынки, рынок, где люди собираются, и вот там какую-то встречу. Мы удивились в поселке, увидели, ну, так сказать, примитивный такой центр, вот, и там сидят несколько мужчин на скамеечках, водка, закуска, вот и весь поселок. Раньше в поселках жителей было 5000, сейчас живет 10, 12, 20 человек, примерно так. Война, разруха, кризис экономический. И вот подошли мы к этим мужчинам, сказали, что мы верующие, предложили, давайте мы вам споем. Ну, спойте, спойте. Запели мы одну песню, другую. Стали говорить о Иисусе Христе, о рабстве, в которое сатана их загнал. И вот в разговоре один мужчина встает такой возбужденный и говорит, я устал от этой жизни. Я не хочу так жить, понимаешь, не хочу. С утра одно и то же, водка, пьянка. Никакого смысла жизни нет. Я устал, я уже так не могу. Но знаешь, и показывает на другого, вот он, сатана, он каждое утро приходит ко мне с бутылкой и спаивает меня. Я бы его задушил, и к нему так, я бы его задушил. А я его останавливаю и говорю ему, вот он утром приходит к вам с бутылкой, а вы его ждете утром? Он опустил голову и говорит, жду, жду. Друзья, вот оно страшное рабство. Ну, кто-то скажет, конечно, это алкоголики, крайний случай. Я летел в самолете вчера, цивилизованные люди, такие симпатичные, красивые. Абсолютно не надо быть большим знатоком, чтобы понять, что люди находятся в рабстве греха. Хотя они позволяют себе на море слетать, на курорты, где-то побыть. По их разговору, по их поведению очень хорошо видно, люди в рабстве греха. И я думаю, они иногда понимают, что так жить нельзя. Ну а что делать? Никто не освободит из этого рабства, кроме Иисуса Христа. И вот когда эти два человека, еще не разговаривая с друг другом, но у них было одно желание, не упустить его. Останься с нами, потому что день склонился к вечеру. И так просто написано, и он остался с ними. Да, он и догнал их для того, чтобы остаться с ними навсегда. Он их догнал для того, чтобы исцелить их потерянные, разбитые надежды. Он ищет встречи. Он создает ситуации, чтобы оказаться там, где разбитые надежды, чтобы подарить исцеление. Это Иисус Христос. И я хочу сказать, возможно, в нашем собрании есть человек, у которого день склонился к вечеру, который потерял надежду спасения. И если спроси, сегодня придет Христос, ты будешь в небе? Не знаю. Это не что иное, как день склонился к вечеру. Вам нужен Иисус. Только вам нужно, как женщина, о которой я рассказал, как эти люди, не уйти вот под тем лестничным ступенькам с равнодушным сердцем отсюда. Нужно что-то предпринять. Возможно, пройти сюда вперед и сказать, Господи, войди в сердце мое. Я так устал, у меня день склонился к вечеру. А что было дальше, друзья? И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им, тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Сегодня у нас необычное воскресенье. Вот здесь хлеб, который будет преломляться. Я скажу, это великое преимущество у людей, которые получили возрождение, заключили завет с Господом, которые понимают смысл страданий Христа, которые рассуждают о теле Господнем, как написано, они могут хлеб взять и съесть его, рассуждая, что это значит. Мы каждый день ломаем хлеб и ничего особенного не придаем, никакого значения. Но сегодня необычный хлеб, сегодня необычное преломление. 3 дня назад Иисус Христос преломлял хлеб с учениками своими и сказал, это не просто пресноки, это есть тело мое, за вас ломимое. И ломает этот хлеб. И он дает понять, что вот так тело мое будут ломать за вас. За вас, для того, чтобы потом воскреснуть и подарить вам все то, чего вы лишились в результате греховной жизни и всеми своими силами и стараниями не смогли получить. Я это делаю для вас. И когда он преломил хлеб, у них открылись глаза. Братья и сестры, пусть и сегодня вечеря наша будет необычной. Может быть, для кого-то откроются глаза в преломлении этого хлеба. Вы увидите себя спасенный, дитя Божий, сидящий на небесах уже. И тогда все то, что внизу под ногами, оно уже не имеет такого смысла. Все то, на что мы обращаем внимание, лбом упираемся, не видя ничего дальше, оно станет второстепенным, третьей важности. Мы увидим того, кто умер за нас, откроются глаза. И разбитые надежды, и идеалы какие-то, или еще что-то подобное, все это уже не будет иметь такого смысла. Вот Он, я вижу Его, это Иисус Христос. Братья и сестры, а потом Он стал невидим. И встав в тот час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними. Братья и сестры, удивительно. День склонился к вечеру, устали после дороги, а после 3 дней вот такого напряжения нервного, как хорошо бы просто лечь, закрыть глаза и заснуть. Но когда он узнан был ими, они сказали друг другу, не горело ли сердце наше? Вот узнали, он живой, все хорошо. Ну, теперь можно ложиться и спокойно спать. Все хорошо, все нормально. Но им не спится. Им не спится, друзья. Тот день, склоненный к вечеру, все, он исчез. В душе утренняя звезда засияла. Рассвет наступил, невозможно спать. Они встают и бегут в Иерусалим. Сколько пути обратного, ничего. Давай, помчались, расскажем братьям, он воскрес. Он говорил нам Писание, мы видели его. И, друзья, они прибегают в Иерусалим, им не надо будить апостолов. Никто не спит. А почему никто не спит? Они тоже. Петр видел Иисуса Христа. И все говорят об одном. Он воскрес. Он живой. Хотя на дворе была глубокая ночь. А в душе нет. А в душе рассвет. И как бы в завершение всего, сам Иисус явился посреди и сказал, «Мир вам». Вот так, друзья, и сегодня Христос тот же самый. Ничуть не умолилась его жертва страданий на кресте. И не стала меньше, и не стала бессильнее. Нет, нет. Наоборот, чем больше людей идет в погибель, тем больше у Господа желания, у Духа Святого желания, чтобы спасать людей. И, возможно, кого-то Господь привел в собрание для того, чтобы спасти сегодня. Возможно, вы тоже сидите, переживаете, волнуетесь, сердце неровно бьется. Это Господь Духом Святым говорит вашему сердцу, что Он любит вас. И тот день, склоненный к вечеру, Он хочет убрать его. Через Писание сердце загорается. Оказывается, есть новая жизнь, надежда, счастье в Иисусе. Да, только в Нем. И когда Он преломил хлеб, открылись глаза у них. Для членов церкви, братья и сестры, обратите внимание по-особенному сегодня, когда будет преломляться хлеб, когда вы будете его брать, пускай еще раз взор увидит распятого Иисуса, откроются глаза, чтобы достойную славою прославить Его. А теперь мы будем молиться. Поблагодарим Господа за Его страдания, за Его пролитую кровь. А если кто-то желает сегодня покаяться, если кто-то не хочет уйти с этого собрания с сумерками в душе, вы скажите Иисусу, как эти люди, останься с нами. День склонился так к вечеру. Не хочу так жить больше. Вы можете пройти сюда. Мы дадим возможность помолиться вам. С радостью вместе с вами помолимся. И будет прославлен Господь. Будет победа над дьяволом, который мучит души человеческие. Да будет благословен Господь и прославлен. Аминь. Будем молиться, друзья. Боже мой, от Тебя не скрыты мои тайны, и все муки сердца знаешь Ты, как стрела греха наносит раны, знаешь Ты, знаешь Ты. На кресте умер Ты за нас, кровь проливая. Ты заступником стал и моим. Ты молил с любовью. Знаю я, что прощенных и омытых кровью отдых ждет от тяжкого пути. Но когда в дороге упаду я, мне прости, не прости. Знаешь Ты, часто так изнемогаю, но хочу я свято жизнь прожить, лишь идти покорно за Тобою, свято жить, свято жить. Лишь идти покорно за Тобою, свято жить, свято жить, свято жить, свято жить.